Глава третья. Всего через несколько минут мы мирно сидели за столом. Тащить его и стулья оказалось плевым делом по сравнению со штурмом практически неприступной скалы. Ардонасак сварила самый лучший кофе, что мне довелось пробовать. Да и травяной отвар, судя по ароматному благоуханию, распространявшемуся от чашки, был изумительно хорош. Что ж, за такую роскошь можно простить перебинтованную руку. А стоит ли извинять альпинистское восхождение без предварительной подготовки или инструктажа, покажет результат гадания. Я очень расстроюсь, если желанное предсказание выльется в нечто неопределенно туманное, по типу «понимай, как знаешь». А в растрепанных чувствах меня обычно подмывает устроить погром. Загадай желание. Щедро предложила Ардонасак, как только с кофе было покончено, и горячий напиток отозвался в желудке приятным теплом, отчего в измученном холодом организме образовалась некоторая блаженная истома и отчетливо стала клонить ко сну. Поверни чашку три раза по солнцевороту, затем переверни на блюдце и дай мне. Что ж, инструкция несложная, вполне выполнимая и затруднений не вызывающая. Я отчетливо представила Норан Дириэль с ее небесно-голубыми глазами, блестящим водопадом золотистых волос. Затем покрутила чашку, как было сказано, перевернула на блюдце и подала гадалке. Внутри зашевелилось предвкушение чего-то необычного. Словно вот-вот робко приоткроется завеса будущего и удастся ненадолго заглянуть в таинственное грядущее. Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти. Разглядим ли мы эту тень? Вот в чем вопрос. Невольно вспомнилось, как маленькими девчонками гадали друг дружке на игральных картах, пророчили женихов красивых да богатых, детишек кучу да карьеру удачную. Как все три фактора могут сочетаться друг с другом, нас тогда мало интересовало. Зато сердечко часто билось в предвкушении грядущих событий, напророченных юными гадалками. Ничего не сбылось. Но почему-то сердце трепетало по-прежнему. Видимо, правда поется в песне. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Гадалка некоторое время пристально вглядывалась в чашку. Рассматривала блюдце с пятнами гущи, изучала, как плавают чаинки в моем чае, чем вогнала меня в некоторый нервный трепет. «Ты прибыла издалека», — авторитетно изрекла она наконец, когда я тщетно старалась не ерзать на стуле от нетерпения. «Таких, как ты, называют не от мира сего». «Ну вот, теперь еще и обзывается», — опечалилась я. Хотя, положа руку на сердце, чтобы к ней добраться, точно нужно быть, если не совсем сумасшедшей, то с некоторой долей сумасшедшенки. Ты прибыла из другого мира, правда? А, в этом смысле, с облегчением вздохнула я. Не то чтобы мнение женщины, которую я вижу в первый раз в жизни и, вероятнее всего, в последний, так уж важно, но все-таки, когда тебя считают не в своем уме, это немного расстраивает. «Допустим», — подтвердила я выводы гадалки и даже кивнула для особой убедительности. Пока она двигалась в верном направлении. Посмотрим, что скажет дальше. В конце концов, в жизни всегда есть место для совпадения. Даже сломанные часы показывают верное время суток два раза в день, хотя стрелки их не движутся и, по большей части, они лгут. Ты находишься в поиске, но, не достигнув одной цели, бросаешься вдогонку за другой. Тебе не кажется, что следует сначала завершить одно дело, не распыляясь на другие? Иначе рискуешь всю жизнь провести в странствиях и ничего не достичь. Твои цели множатся и ускользают, словно песок сквозь пальцы. «Так я же не специально!» Попыталась оправдать свои метания я. Оно само как-то получается. Само? Ардонасак взглянула на меня своими голубыми глазами, в которых весело блестели серебряные искры. Само по себе ничего не случается. Любому событию есть причина. Мы не всегда догадываемся о ней, но она есть. Впрочем, не будем об этом. То, что ты ищешь, сейчас находится не близко и недалеко. Оно вместе, скрытым от посторонних глаз. «Скрытое от посторонних глаз?» — переспросила я. «Что бы это значило?» «Вот так и знала, что предсказание будет туманным и совершенно непонятным». «Пока не знаю», — откровенно призналась гадалка. «Но это всего лишь предварительное гадание, чтобы настроиться на тебя и помочь точнее сформулировать вопрос, который привел тебя сюда». «То есть все еще есть сомнения в том, что мой вопрос достаточно важен, чтобы быть заданным?» «Нет. Те, кто забираются на гору и входят в эту дверь, имеют веские основания искать со мной встречи. Просто в нужный момент не все могут сформулировать свой вопрос достаточно четко. Оттого и гадание выходит не совсем определенным. И даже если вопрос правильно задан, настроиться на определенного человека сложно. Необходимо почувствовать его настрой, ауру. Ведь каждое существо индивидуально и неповторимо, словно снежинки. Видела, как падает снег? Сколько снежинок не поймаешь, а узор каждой будет отличаться от других. Понятно. Итак, какое следующее гадание? Будем смотреть на полет птиц или что-то в этом роде? Оставалось только надеяться, что не придется присутствовать при предсказании по внутренностям жертвенных животных. Пусть я толком не ела сегодня, но стошнить все равно может. Да и жаль убивать невинных зверюшек ради такой глупости. Зачем такие сложности? Есть способы проще. И потом, на такой высоте можно встретить лишь орлов да грифонов. Говорят, раньше здесь водились драконы. Но они не совсем птицы, скорее ящеры. В любом случае, никогда не слышала, чтобы кто-нибудь гадал на драконах или грифонах. Я погадаю тебе на молитвенники демонов. Ничего себе! Звучит устрашающе. И тем не менее, ничего страшного в этом способе нет. Тихо рассмеялась Арданасак. Это гадание придумал верховный демон Эрифеций для своей возлюбленной, адской девы Нефры. Он думал смягчить жгучую ревность подруги таким оригинальным способом. В результате получил ссоры из-за дам, которых даже не знал, а Нефра передала этот дар своим жрицам. Среди них есть непревзойденные в искусстве гадания. Сам способ нарекли Око Нефры. Гадалка поднялась на ноги и удалилась в кладовку, откуда вернулась с толстой колодой карт в руках. «Вот тебе и молитвенник. А название-то какое громкое. Вот уж действительно, не суди о книге по обложке». Арданасак выложила колоду на стол. «Перемешай хорошенько». Я взяла колоду в руки, попыталась тасовать обычным способом, но не преуспела. То ли карт было слишком много, то ли ручки кучерявые. Только цветные картинки, вместо того, чтобы послушно перемешиваться, все время выпадали из пальцев на стол. «Что ты делаешь?» — заинтересовалась хозяйка. «Как что? Карты мешаю?» — откликнулась я. «Кто же так перемешивает?» — изумилась Арданасак. «Словно любой уважающий себя человек должен знать минимум 10 способов перетасовки колоды». «А из меня, честно говоря, шулер аховый. Я и в простого дурака. 8 из 10 раз дурочкой остаюсь». Поэтому на недоуменный взгляд гадалки ответила неопределенным пожатием плеч. «Дорогая, все карты в гадальной колоде имеют 2 значения — прямое и перевернутое. В большинстве своем эти 2 значения либо разнятся, либо противоположны друг другу. Так что карты следует выложить на стол и перемешать руками, дав им принять любое из 2 положений». «Надо же! А я и не знала. В школе некоторые девчонки гадали на картах. Но колоды использовались обычные, игральные. Где как карту не верти, ничего не изменится. Карты Таро я видела в магазине. Но мне и в голову не приходило приобрести их. Всегда считала гадание пустой тратой времени и денег. Может, когда вернусь, пересмотрю свою точку зрения. Надеюсь, это не так сложно, если прилагается подробная инструкция, разумеется. Если нет, тоже неплохо. Развлекусь, поностальгирую. Ардонасак пришлось отобрать у меня молитвенник демонов. Иначе, задумавшись, я перебирала бы его до утра. Она аккуратно, со знанием дела, сложила карты стопкой и принялась выкладывать на стол по одной. «Смотри, это твое прошлое», — торжественно возвестила гадалка. Впрочем, в комментариях не было необходимости. Над картами возникло золотое свечение. Оно вихрилось, словно живое существо. Его свет отбрасывал таинственные отблески на лицо женщины. На мое, вероятно, тоже, но со стороны себя не увидишь. Свечение осторожно пробежало по столу, нерешительно лизнуло наши руки, наградив едва ощутимым статическим разрядом, и отпрянуло в центр стола, где над картами медленно сформировался светящийся золотой шар. Я невольно ахнула, когда оживший огонь внутри сферы принялся рисовать картины. Выглядело это так, словно какой-то чародей исхитрился запечатлеть мое прошлое в янтаре, снимая все его этапы скрытой камерой. Картины не были статичны, они двигались, жили своей жизнью. И будь у нас здесь пианино, а в шаре субтитры, неплохое немое кино получилось бы. Впрочем, это мое прошлое. Зачем к нему пояснение? Перед глазами прошло все. И мое внезапное пробуждение на незнакомой поляне в этом мире, спасение принцессы от немытых личностей, откровенно разбойничьей наружности, знакомство с Лисой, вызволение из тюрьмы вампирского принца, переход через пустыню. Эх, в родной мир да такие картишки-то! Сомневаюсь, что обычные карты Таро способны на подобное. А жаль. Стоп! А это уже кое-что интересное. В сфере Норан Дириэль, хлопая своими нереально васильковыми глазами, исчезает в портале в сопровождении высокого золотоволосого парня явно эльфийской наружности. Судя по тому, что прекрасная принцесса мило улыбалась кавалеру, весело щебетала и держала его под руку, а не отбивалась с отчаянными воплями, через портал последовала она вполне добровольно. Что укрепило меня в мстительной мысли надрать легкомысленной особе, совершенно не заботящейся о чувствах друзей, ее эльфийские уши. Последнее, что показал чудо-шар — огромный прекрасный замок, парящий среди облаков. Целый город, презревший законы всемирного тяготения. Я удивленно моргнула. Видение исчезло. Золотое сияние разбилось на гибкие струйки, изобразило круг почета над столешницей, оставив в душе щемящее чувство утраты маленького чуда. Будто мир стал чуточку мрачнее после того, как иллюзия развеялась. «Что это было?» — осторожно поинтересовалась я, когда изумление немного отпустило. Вместо ответа гадалка издала какую-то птичью трель, чем окончательно сбила с толку. «Простите, но я не понимаю по-птичьи», — смущенно пролепетала я. «Да и сомневаюсь, что подобный язык существует. Хотя как знать?» Впрочем, свои сомнения озвучивать не стала. «Зачем лишать Элля иллюзий? В конце концов, каждый волен верить в то, что хочет». «Это вовсе не язык пернатых, а благородный эльфийский», — снисходительно молвила гадалка. «Словно каждый уважающий себя человек непременно должен родить сына, посадить дерево, построить дом и научиться отличать эльфийский от прочих языков». «Что ж, Видимо, в ее глазах моя оценка упала ниже плинтуса. И что означает это высказывание? Надеюсь, оно, по крайней мере, не является непереводимой игрой слов на местном диалекте. Название города. Вот это да! Ай да гадалка! Ай да ясновидящая! Раз, два и узнала город, куда изволила отбыть наша высокорожденная пропажа. Если бы она сообщила улицу и номер дома, цены бы ей не было. Кстати, о цене. Вас не затруднит написать название на бумажке? Уж очень оно труднопроизносимое. Прочесть и то наверняка не с первого раза удастся. А уж произнести только после пары месяцев тренировок. И то не факт. Кстати, сколько я должна за гадание? Предупреждаю, из ценного у меня лишь медальон, но он золотой. Я извлекла украшение с изображением Норандирель из-за пазухи за цепочку. Оно мне так и не понадобилось. Если бы Арданасак служила в правоохранительных органах, процент раскрытия преступлений зашкалил бы. Элле собрала карты в аккуратную стопку. Длинные пальцы сноровисто выровняли края чудесной колоды. Голубые глаза с серебряными искрами, притаившимися в глубине, лукаво сверкнули в мою сторону. «Ты помогла мне. Значит, за гадание ничего не должна». Между нами повисла многозначительная пауза. «Мне показалось, или она предполагала некое «но»?» Интересно стало всем. Даже тигр с Левбаем, которые благоразумно не вмешивались до этого момента, любопытствуя, пододвинулись поближе, чтобы наверняка расслышать каждое слово. «Как мило!» — не смогла удержаться я. «Значит ли это, что мне предстоит заплатить за что-то другое? Например, за местонахождение города или перевод его заковыристого названия?» «Поймите меня правильно. Но не верю я в бескорыстность гадалок. В большинстве своем им что-нибудь да надо. И если они говорят, что даже не притронутся к презренному металлу, который ты предлагаешь, значит, впоследствии сильно повезет, если останется хотя бы исподняя, дабы прикрыть наготу, и пара картонок, которые станут носить гордое название вашего дома. Нет, я попрошу оплату за нечто другое. А исчисляться она будет не в золоте и вполне посильно для тебя. Но если что, ты всегда можешь отказаться. Вот черт! Заинтриговала, дальше некуда. И ведь нутром чую ловушку, но любопытство разбирает до нестерпимого зуда в носу. Да, боюсь, как раз тот случай, когда любопытство сгубило кошку. Арданасак принесла письменные принадлежности и разложила на столе. Обмакнула в чернильницу совиное перо и вывела на листке бумаги некое послание. Затем посыпала его песком, слегка помахала, чтобы чернила просохли окончательно, и с торжественным видом вручила мне. С удивлением прочла. «Город, которого нет». «Что это за ерунда?» Удивленно нахмурилась я. «Название города, разумеется. Именно в нем находится девушка, которую ты ищешь. На самом деле у города множество имен. Город нигде. Город где-то там. Город демоны знают где. И множество подобных названий». «Бред какой-то!» Преисполнилась скептицизма я. «Какому идиоту пришла в голову идея подобного названия?» Так его окрестила молва. Настоящего названия уже никто не помнит. Слишком много времени прошло с момента, когда кто-то его упоминал. Возможно, где-то сохранились древние манускрипты, где название еще присутствует. Это мне неизвестно. Неопределенно повела плечами Элле. Я с удивлением воззрилась на нее. «Значит, нам предстоит искать там, не знаю где?» «Хитро. Так можно весь мир носом перерыть, а искомого не обнаружить». То есть этого города не существует в принципе? Или он мертвый, и о нем упоминают лишь в преданиях, как у нас об исчезнувшей Атлантиде? Я не знаю, что такое Атлантида и что с ней произошло. Но город, парящий в облаках, действительно существует. Просто найти его дано не каждому. В древних свитках написано, что в стародавние времена, когда одна из трех великих войн постучалась практически в каждую дверь, воины клана Сумеречных Птиц отказались принять участие в решающей битве. Они сказали, что их жизни и мечи принадлежат клану, развернули коней и вернулись в родной город. Битва была проиграна, а война затянулась на столетия. Несколько поколений людей рождались и умирали среди непрерывных сражений, разрухи, голода, когда причины раздора уже никто не помнил. Что же касается клана Сумеречных Птиц, говорят, будто вдовы погибших собрались вместе и прокляли клан эльфов, так не кстати покинувший поле боя. Но некоторые считают, что правители клана устыдились предательства своих воинов и заключили договор с демонами, чтобы те укрыли город от посторонних глаз. Будто бы поэтому одно из названий звучит как «Город, демоны знают где». В любом случае, попасть в клан Сумеречных Птиц может лишь тот, кто уже раньше бывал там, либо тот, кто точно знает, где он находится. Как понимаешь, это весьма ограниченный круг существ. Но иногда его отражение будто бы видят в ясную погоду в водах разных рек и озер. «Что за бред?» — голосом, далеким от понятия деликатность, вопросила я. «Я, конечно, слышала, что некоторые косят от армии, но чтобы целыми городами. Как такое возможно? Потерять целый город со всеми его жителями? К тому же Норандириэль не встретила никаких затруднений. Вряд ли она вообще подозревала о существовании подобного населенного пункта». И тем не менее, город не миф. Он существует. Молитвенник демонов никогда не лжет. Собеседница нетерпеливым движением откинула мешавшие волосы назад. Мне бы ее уверенность. Просто этот город сложно найти без проводника. Ее недоверчиво хмыкнула. Ребята прятались не одну сотню лет, и, судя по тому, что до сих пор о них толком ничего не известно, маскировка удалась на все 100. Зачем им рисковать своей безопасностью ради меня? Неужели мужчины из Сумеречных Птиц так падки на человеческих женщин, что просто не в состоянии устоять перед парой прекрасных глаз? «Не думаю», — скривила губы в усмешке Ардонасак. «Видимо, до нее не дошла моя ирония. Если бы в город, которого нет, можно было попасть вот так запросто, его никто не назвал бы легендой или пропавшим. Думаю, в данном случае следует обратиться к тем, кто его прячет». «Что ж, мысль здравая и не лишена логики. Вопрос, как это сделать?» «Согласна», — кивнула я. «Но если город прокляли люди, то их потомки могут понятия не иметь об этом. История слишком древняя. А с эльфами вообще сплошная засада. Они живут долго. Есть шанс, что проклявшие еще топчут грешную землю. Но как их найти, если имена виновников не сохранились?» «Дорогая, у меня нет ответов на все вопросы. Одно гадание, один вопрос. Карты дали тебе направление. И тебе самой решать, идти или же нет. Любой выбор неизбежно повлечет за собой определенные последствия. Тебе жить с этим выбором. Но, пожалуй, я поступлюсь своими принципами и дам совет. Хотя обычно так не делаю». Я вся обратилась вслух, даже подалась вперед, насколько могла, не опрокидывая стол. «Поговори с демонами. «С демонами?» — невольно ахнула я. «Ничего себе предложение! Мы только что совместными усилиями изгнали одного демона, а теперь предлагается мирно побеседовать с другими? Сдается мне, переговоры будут еще те». «Именно», — радостно подтвердила Арданасак. «Возможно, город спрятали именно они. Тогда кто-то из демонов знает об этом договоре или хотя бы слышал о нем. Пусть прошли века, но сделка весьма необычна, даже для обитателей бездны. Наверняка здесь не обошлось без кого-то очень сильного, даже по их меркам. Спрятать целый город от посторонних глаз? Да так, что его по сей день никто не может отыскать, не всякому дано. Редкая магия». «Понятно», — потрясенно прошептала я, решив про себя, что жизнь ко мне излишне сурова. «Почему в книжках попаданец получает кучу позитива, принца с белой лошадью и полцарства в придачу, а у меня не попадание, а попадалово какое-то? Теперь еще с демонами общаться придется. Чем могут закончиться подобные переговоры?» Вопрос еще тот. Но интуиция вопила, что ничего хорошего ожидать не следует. «Дорогая, сразиться с демоном — мечта любого воина», — авторитетно заявил Кумивар Марпомат, почему-то решивший, что его мнение в данном вопросе является решающим. «Так это же мечта воина!» — затасковала я. «Трусиха!» — уничижительно фыркнул меч. «Осторожная!» — ничуть не обидевшись, поправила я. «А как же я найду демона?» — поинтересовалась я чисто на всякий случай. «Будем вызывать?» «Раз уж пришлось лезть на гору, пусть хотя бы у меня будет максимум информации». «Тут я тебе не помощница», — скривилась гадалка, как откило лимонов. «Одного погрома с меня достаточно». Зато местный шаман хвастался, будто на коротке с некоторыми представителями бездны. «Ума не приложу, каким образом он с ними сошелся. Но я дам тебе рекомендацию. А там уж сами о цене столкуетесь». «Кстати, о цене. Ты сказала, что мне придется за что-то заплатить», — осторожно напомнила я. «Не то чтобы я горела желанием расставаться с деньгами, которых, кстати, нет, но любопытство сгубило не только кошку. Хотелось бы узнать, хотя бы в общих чертах». «Да, я и иномерянка, но вовсе не собиралась приобретать кота в мешке». «Арданасак сколько угодно может рекламировать всякую ерунду. Я уж точно не куплюсь на заманчивые посулы приобрести сверхъестественный талисман удачи или суперзелье, укрепляющее волосы, делающее фигуру изумительно стройной, зубы ослепительно белыми и поднимающее потенцию на невиданные высоты. Впрочем, последнее точно относится не ко мне». «Тебе придется заплатить за него», — загадочно молвила Арданасак, лукаво блеснув серебряными искрами голубых глаз. Я проследила за направлением ее взгляда, встретилась с янтарем глаз, удивленно застывшего у дверей тигра, и закашлялась. «Надо же, какой явный развод! Даже замаскировать не потрудилась». «За него?» — на всякий случай уточнила я. Даже ткнула пальцем в сторону недоуменной морды тиграша. «Тигра?» Элле неожиданно рассмеялась горловым смехом. «Нет, я имела в виду Левбая. На нем заклятие изменения формы. И довольно мощное. Сильная колдунья поработала, раз смогла из эльфа такого славного Левбая получить. И ведь даже по ауре почти не отличишь. Редко кто подобное плетение может распутать и снять». «А ты, стало быть, сможешь?» Подозрительным поинтересовалась я, еще надеясь, что ошиблась с выводами. «Да, это мне вполне по силам», — подтвердила Арданасак. И Надежда, тихо пискнув, скончалась в зародыше. Ситуация чем-то отдаленно напоминала нежно любимый фильм «Формула любви», где прекрасной Лоренце приходилось мазаться белилами и бегать в неглиже, изображая ожившую стараниями магистра Калиостро статую перед влюбленными в хладный камень представителями дворянства. Я скептически фыркнула, собираясь вежливо отказаться от явно ненужной услуги. Почему я решила, что Левбай не может быть заколдованным эльфом? Так и в сказках, и в фэнтези заколдованные люди и прочие разумные расы имели обыкновение общаться с предполагаемыми спасителями, используя человеческую речь. А царевна-лягушка, будучи земноводным, умудрилась даже выскочить замуж за Ивана-царевича. Согласитесь, неплохая партия для зеленокожей пучеглазой квакуши скромных размеров, проживающей на болоте и употребляющей в пищу местных насекомых. Нынче не всякая ухоженная девушка с французским маникюром и прекрасной стрижкой этак исхитрится, будь она хоть суперрукодельница. Впрочем, думаю, что современный Иван-царевич испек бы хлеб царю-батюшке в хлебопечке, заказал ковер по интернету на одном из сайтов, где мастериц хоть отбавляй, а на пир явился бы в сопровождении длинноногой девицы модельной внешности из эскорт-услуг. Зачем же шокировать престарелого родственника оригинальным видом своей супруги? Сердце родителя может не выдержать нервного потрясения, и сыну придется экстренно отправляться на поиски живой и мертвой воды. Только я открыла рот, чтобы донести до гадалки свою непоколебимую точку зрения, как бродяга звучно рухнул на колени и пополз ко мне, роняя на некрашенный пол огромные крокодильи слезы, всхлипывая, словно чувствительная барышня при просмотре душещипательной мелодрамы. Его влажные от слез глаза заглянули в мои с такой концентрацией мольбы во взоре, что, честное слово, я отдала бы ему ключи от квартиры, машины, кредитки, всю наличность и даже почку, если бы это помогло его утешить. Надо же, все понимает. Искренне восхитилась Элле. И чары, возникшие между мной и Левбаем, рассеялись, как туман под палящими лучами солнца. Это хорошо. Значит, разум его еще не покинул. Пока. Это самое «пока» прозвучало многозначительно и как-то по-особому пугающе. Я тряхнула головой, отгоняя наваждение. Бродяга тут же воспользовался благоприятным моментом и опустил голову на мои колени. Вот же вкрадчивый паразит! На жалость давит просто профессионально. Хотела было принципиально оттолкнуть наглую конскую морду, но вместо этого машинально погладила теплый бархатистый нос. Да, какая-то я слабохарактерная становлюсь. Что значит «пока»? — на всякий случай уточнила я. И Левбай осторожно придвинулся еще ближе, чтобы о его присутствии не позабыли. Как же, забудешь тут. Левбай — животное не маленькое, даже если стоит на коленях. Все равно на диванную собачку не тянет. А то и значит, что обращенному в животное трудно удержать разумность, естественную для его вида. Глубокомысленно изрекла Ардонасак. Даже оборотень, чья вторая ипостась является его частью, в случае слишком долгого пребывания в звериной форме, тоже рискует одичать и остаться в лесу в качестве очень умного, но все-таки хищника. Поэтому думать придется быстро. Времени почти не осталось. Бродяга пододвинулся еще ближе, так, что его внезапная нежность уже грозила многочисленными травмами хрупким девичьим ногам. «Эй, осторожнее нельзя!» — возмутилась я, пытаясь оттолкнуть воспылавшего чувствами Левбая. «Учти, я не скажу «да», пока точно не станет известно, на что подписываюсь». В ответ зверь нежно потерся мордой о мои колени. И глаза его приобрели выражение глаз кота в сапогах из анимационного фильма «Шрек», помноженное примерно на 10. Да. Похоже, эта личность, будучи в своем обычном состоянии двуногого существа, из женщин просто веревки вела. Иначе как объяснить, почему, глядя в эти полные невысказанной мольбы очи, сердце по-девичьи трепещет, сбивается с ритма, а в голове звучит навязчивый мотивчик песенки «О, Боже, какой мужчина!». Отчего-то в сопровождении нежных переливов струн арфы. Спать ведьма постелила в другой комнате, служившей хозяйке спальней. Интересно, сколько еще комнат таится в этой, на первый взгляд, скромной хижине? Спасибо и низкий поклон неизвестному зодчему, умудрившемуся сотворить подобное в совершенно неприспособленной для этого местности, без использования привычной для нас техники. Наверное, здесь не обошлось без применения довольно обычной для этого мира магии. Спальня Арданасак оказалась меньше кладовки. Это понятно. Даже при отсутствии окон в комнате царила легкая прохлада. Видимо, единственный камин плохо справлялся с обогревом. Надо будет взять на заметку. Если застряну в этом мире надолго, вполне могу разбогатеть на внедрении системы парового отопления. Вместо постели мне предложили набитый ароматными травами тюфяк. У гадалки был точно такой же. Так что единственным исключением, сделанным мне как гостье, оказалось предоставление почетного места на полу возле камина. О чем я пожалела уже к середине ночи. Тиграш и бродяга привычно устроились по бокам. И если у подножия гор жар тел двух зверей обеспечивал вполне комфортную температуру, то сейчас, когда имелась крыша над головой, я оказалась как бы в портативной сауне. До купания в снегу я еще не дозрела, но пару раз вдохнуть в легкий морозный воздух потребность была. Поэтому я осторожно, чтобы не потревожить ведьму, вышла наружу, чтобы немного остыть. Холодный воздух обжег лицо, заставив удивленно охнуть. Мороз тут же по-хозяйски забрался под одежду. Острыми иголками пробежался по спине. Ветер менялся. Теперь его порывы продували насквозь. Однако в горах холодно по ночам. Ощущение такое, будто сплюнешь, и на снег упадет со звоном льдинка. И воздух из ноздрей должен вырываться сразу ледяными узорами. Но, как ни странно, возвращаться обратно в тепло натопленного жилья пока не хотелось. Я подошла к краю, рискуя сверзиться и переломать все кости, и бросила взгляд вниз, получив вполне ожидаемый результат. Кроме снега и темноты ночи не видно ничего. Все равно расстроилась. Как там проводят ночь мои спутники? Хоть бы огонек их костра разглядеть. Вокруг же только непроглядная тьма ночи. Хотя волноваться, наверное, не о чем. В отличие от меня, они не карабкались по скалам, не имея должной альпинистской подготовки, а спокойно пообедали и даже поужинали. А мне, между прочим, после гадалки Новоквеста вниз спускаться. Причем, как известно, вниз спускаться всегда тяжелее, чем лезть наверх. Вот черт! Мне точно хана! Затосковав, я запрокинула голову, пытаясь найти ответ, чем за свою недлинную жизнь успела прогневить высшие силы, что огребла такое. Астролог из меня так себе. Ладно. Никакой из меня астролог. Да и гороскопы, которые я еженедельно вычитывала в газетах, всегда нагло врали на мой счет. Но звезды на ночной небосклон высыпали в таком количестве, светили так ярко и находились так близко, что протяни руку и надергаешь себе сколько душе угодно. И метла не понадобится, как ведьме Солохе из вечеров на хуторе близ Диканьки. Прямо встань на цыпочки и набирай в передник или мешок. Увиденное так заворожило, что у Арданасак были все шансы обнаружить меня утром в виде ледяной композиции с восхищенным выражением на лице. Но появился Тиграш, ухватил за рукав зубами и повлек за собой на буксире, словно терпеливая мамаша нерадивого отпрыска. И тут в воздухе проплыл тонкий стон животного, получившего смертельную рану. Захотелось зажать руками уши, только бы не слышать этот странный болезненный визг. Я обернулась в поисках источника. Тиграш коротко рявкнул, по-видимому, отпугивая возможных врагов. Шерсть на его загривке встала дыбом, и тигр с удвоенной силой поволок меня в тепло. Упираться было бессмысленно, и я подчинилась. Позже, лежа у теплого камина, между жаркими боками мерно посапывающих зверей, никак не могла выкинуть из головы ночной вопль неизвестного существа. Хотя глупо, наверное. Не может же здесь водиться какая-нибудь собака Баскервилей. Климат для нее неподходящий. Да и я не аристократическая особа, на чье наследство может рассчитывать мстительный родственник. Да и родственников в этом мире у меня нет. Поразмыслив еще немного, решила отбросить несостоятельную версию с собакой-монстром. В местных горах водятся тролли. И вряд ли они являются единственными здешними обитателями. Наверняка есть какие-нибудь дикие козы и снежные барсы, например. Мало ли кому приспичило вопить ночью. Может, это оригинальный способ привлечь самку, разжалобив ее. У людей же такой подход прокатывает. И чего мне бояться, если сама сплю в компании двух хищников? На этой позитивной ноте я и заснула.